«Ну что, добился своего?» – злой с горечью спросил Боб Джо. Реакция Боба была не совсем справедливой, но вполне человеческой. «Смотри, что ты наделал». «Я?» – оскорбился Джо. «Это ты его ударил. Я до него пальцем не дотронулся». «Да», – вынужден был признать Вилсон. «Но виноват во всем ты. Если бы ты не вмешался, я бы этого не сделал». «Я вмешался?» «Ах ты лицемер! Сам явился откуда ни возьмись, все перепортил. Кстати, ты мне должен кое-что объяснить. И пусть я буду проклят, если этого ты не сделаешь. Что за идея?» «Брось ты это», — остановил его Боб. Он не любил ошибаться, еще больше он не любил признавать свои ошибки вслух. С самого начала его попытка была обречена, теперь он это понял. Безнадежность тяжелым камнем легла ему на плечи. «Поздно, он уже на той стороне». «Поздно что?» А то, что теперь уже не разорвать эту причинную цепочку. Теперь он понимал, что так получалось каждый раз. Всегда было слишком поздно что-то изменить. Он уже видел себя сидящим на полу по ту сторону ворот, потом храпящим в комнате без окон и мебели. Бесполезно, события неумолимо пойдут своим чередом. А зачем ее разрывать? Не стоило тратить свои силы на объяснение, но Боб чувствовал необходимость как-то оправдаться перед самим собой. «Потому, — сказал он, — что диктор обвел меня, то есть тебя, нас, обвел нас вокруг пальца, как остолопов. Смотри, он сказал тебе, что вы оба станете большими, очень большими шишками, там, на той стороне. Правильно?» «Правильно. Так вот это вранье, чистейшей воды брехня. Все, что ему нужно, запутать нас парадоксами этой штуки, ворот времени, до такой степени, чтоб мы уже никогда не разобрались, что к чему». «Откуда ты знаешь?» — резко спросил Джо. Поскольку Боб ничего, кроме собственных подозрений, в качестве доказательства привести не мог, он почувствовал себя в затруднительном положении. «Опять 25», — ушел он в сторону от ответа. «Но почему ты не можешь поверить моему слову?» «А почему я должен верить?» «Почему ты должен? Эх ты, дурья башка, неужели ты не можешь сообразить? Я — это ты, только более опытная. Ты должен мне верить. Вслух Боб сказал. Если ты не веришь моему слову, то чьему же еще ты тогда поверишь?» «Мы, ребята, с Миссури», — хмыкнул Джо, — «сами разберемся». Вилсон вдруг понял, что Джо собирается пойти в ворота. «Ты куда?» «Обратно». «Хочу найти диктора и задать ему пару вопросов». «Не делай этого», — просительно сказал Боб. «Возможно, что еще мы можем разорвать цепь прямо сейчас». Но упрямое лицо двойника убедило его в бесплодности всяких просьб. «Нет, от этого, видно, никуда не уйдешь. Что должно случиться, то случится». «Хорошо», — вздохнул Боб, — «ступай, рой себе яму, я умываю руки». Джо задержался у кромки ворот. «Умываешь, да. А как же это может быть моей ямой, если не твоей тоже?» Пораженный Боб безмолвно проводил глазами Джо, исчезнувшего в диске ворот. Эта мысль ему почему-то в голову не пришла. Внезапно его охватило желание броситься вдогонку за Джо. Этот болван может наворотить что угодно, нельзя терять его из виду. А если с ним случится несчастье, и он погибнет, что тогда станет с Бобом Вилсоном? Ничего. То есть ничего от Боба Вилсона не останется. А может, действительно ничего не случится? Может ли смерть человека на многие тысячелетия в будущем повлиять на его сейчас, в 1952 году? Ситуация показалась Бобу абсурдной, и он облегченно вздохнул. Джо не причинит ему вреда, он помнит все, что ему предстоит сделать. Джо начнет ссору с диктором и в соответствии с ходом событий пройдет сквозь ворота, оказавшись снова здесь. Потому что Джо — это ведь и есть он, Боб Вилсон. Нужно как следует это запомнить. А тот первый парень — это тоже он. Они будут оба двигаться по своим дорожкам событий, пока не окажутся здесь. Погодите, но ведь в таком случае все наконец распуталось? Он отделился от диктора, Джо и двойник номер первый отправлены по назначению, все обошлось малой кровью, не считая клочка волос и разбитой губы. Ну что ж, теперь с него довольно. Побриться и за работу, Боб, старина. Во время бритья он рассматривал собственную физиономию в зеркале, удивляясь, почему он ее сразу не узнал. Очевидно, он никогда не старался взглянуть на себя как бы со стороны, поэтому Боб едва не растянул сухожилия на шее, стараясь уловить уголками глаз собственный профиль в зеркале. Выйдя из ванной, он снова увидел диск ворот. Почему-то Боб считал, что теперь ворота исчезнут. Но они остались. Боб, осторожно, не прикасаясь к диску, обошел ворота со всех сторон. Неужели они останутся навсегда? Ведь свое дело ворота сделали. Почему диктор их не уберет? Боб остановился перед диском, чувствуя своеобразное притяжение, сродни тому, что заставляет человека нырять с высокой скалы. Что произойдет, если он вернется в будущее? Что он там увидит? Он вспомнил Арму и ту вторую девушку, как ее звали. Диктор, кажется, не сказал ему ее имя. Но, напрягая волю, Боб удержался и, поборов искушение, сел за стол. Если он намерен остаться здесь, а он намерен так и сделать, то он должен закончить работу. Он должен зарабатывать на жизнь, и чтобы получить приличное место, ему необходимо ученое звание. Итак, на чем он остановился? Через 20 минут Боб пришел к выводу, что работу придется переписать от начала до конца. Избранная им первоначальная тема приложения эмпирического метода к некоторым проблемам метафизики и найденные им для этого точные формулировки можно оставить, но теперь у него имеется масса нового материала, который нужно обработать и использовать. Перечитывая рукопись, Боб несколько удивился, насколько ограниченным и догматичным он был, как часто впадал он в грех декартезианства, подменяя верное мышление правильным. Он начал набрасывать план нового варианта работы, но понял почти сразу, что ему придется столкнуться с двумя проблемами, еще решительно не прояснившимися в его сознании. Проблемой единства личности и проблемой свободы выбора. Когда они все трое находились в этой комнате, кто из них был настоящий Эви, а кто был настоящий Вилсон? И как получилось, что он не смог изменить ход событий, как ни старался? Тут же он нашел простой до абсурда ответ на первый вопрос. Настоящим Вилсоном был он. Я есть я. Воспринимаемая истина. Ну а те двое? Они тоже были уверены в подлинности своих собственных «я». Боб попытался сформулировать определение человеческого «я». «Я» как постоянная в данный момент точка на постоянно растущей в будущей линии памяти, составляющей сознание. Нужно попробовать сформулировать математически. На вербальном языке слишком много семантических ловушек. Зазвонил телефон. Боб рассеянно поднял трубку. «Да». «Это ты, Боб?» «Да». «А кто это?» «Как? Ведь это я, Женевьева. Что с тобой сегодня, мой дорогой? Вот уже второй раз ты не узнаешь моего голоса». Боб почувствовал, что в нем растет раздражение. «Еще одна проблема. Что ж, он покончит с ней немедленно». «Послушай, Женевьева», — сказал он, не обращая внимания на жалобный тон девушки. «Я ведь просил не беспокоить меня, когда я работаю. Пока». «Ну, знаешь, из всех... Ты не имеешь права говорить со мной таким тоном, Боб Вилсон. Во-первых, сегодня ты не работал. Во-вторых, с чего ты взял, что можешь сначала чуть ли не руки мне целовать, а через 2 часа рычать, как дикий зверь? Что-то мне не слишком улыбается такое замужество». «Замужество? Откуда такая нелепая идея?» Несколько секунд трубка едва не развалилась от треска и шипения, потом катаклизм несколько утих. Тогда Боб счел возможным продолжить. «Ну-ну, успокойся. Это ведь не веселые 90-е, правда? Если молодой человек несколько раз пригласил девушку на танцы и в кино, это еще не значит, что он намерен жениться на ней». Последовала короткая пауза. «Значит, конец игры?» — ответил, наконец, голос на другом конце провода. Голос был холоден, до такой степени сварлив, что Боб едва узнал его. «Но погоди, я знаю, как поступать с такими, как ты. Женщина не настолько уж беззащитна в нашей стране». «Тебе лучше знать», — свирепо ответил Боб. «Ты крутишься вокруг университета не первый год». На другом конце бросили трубку. Боб вытер пот со лба. Эта мадам вполне может наделать ему немало неприятностей. Это он хорошо знал. Его предупреждали еще только, когда он начал за ней ухаживать. Но он был настолько уверен в том, что сам о себе может позаботиться. Раньше думать надо было, старина. Кто мог подумать, что она поведет дело так круто? Он попытался вернуться к работе над дипломом, но не мог сосредоточиться. Последний срок завтра, 10 часов утра. Он посмотрел на часы. Они стояли. Он поставил их по настольным. 4:45 пополудни. Даже если он просидит всю ночь, работу переделать он уже не успевает. Кроме того, еще Женевьева. Опять зазвонил телефон. Боб не притронулся к трубке. Телефон не унимался. Тогда он просто снял трубку. С ней он больше говорить не будет. Он опять вспомнил Арму. Да, вот образец идеальной женщины. Он подошел к окну и посмотрел вниз на шумную пыльную улицу. Почти неосознанно он сравнил ее с безмятежным зеленым пейзажем, которым он любовался с балкона во время завтрака с диктором. А это что? Вшивый мир и вшивый народишко. Мозг Боба внезапно пронзила отчаянная мысль. Ворота все еще открыты, ворота все еще открыты. Так ли уж опасен диктор? Он сам себе хозяин, вернуться в будущее и попробовать все сначала. Ведь он ничего не теряет, в конце концов, а получить может все. Он шагнул к воротам, но приостановился. Разумно ли он поступает? Что ему, собственно говоря, известно об этом времени? Тут Боб услышал, как по лестнице за дверью кто-то поднимается. Вот шаги приближаются к его двери. Внезапно он понял, что это Женевьева. Это придало ему решительности. Он шагнул в диск.